Глава 115. Прочность брони. Раскланиваться и расцеловываться с бомбой было абсолютно некогда. Он на мгновение сконцентрировался, собираясь рванул с места, как древний спринтер Валерий Борзов. Но ведь нужно было не просто разогнаться как следует. Требовалось попасть на скорости в сужающуюся щель. В общем, уподобиться наведенной кем-то пули. Вообще-то при беге на глазный лазер, естественно, выдавал данные спидометра. Но разве сейчас имелось время засекать? Кроме того, никак нельзя совершать высокие прыжки. Тоннель менее 6 метров в высоту. Увлекшись, можно удариться о потолочные крепления. Однако, какое значение могли иметь дальние наведения, если в процессе приближения он мог корректировать свое попадание в цель? Там, впереди, через суженное более чем наполовину отверстие, уже подсвечивала только парочка фонарей. Ему освободили место для пролета внутрь. Он пробежал, точнее пролетел уже около половины дистанции, когда мощный удар сбоку бросил его в сторону. Ему показалось, что он успел как раз реагировать, дать команду торможения метамышцам, но, скорее всего, было не так. Сработала автоматика панциря, сенсоры и радары сообщили на брюшному компу о приближающемся препятствии, выбросили вперед руки, точнее, только локти. Пальцы и ладони считались программой очень ценными органами, почти такими же, как голова. Он даже не ударился шлемом, хотя, рикошетировав от бокового железобетонного тюбинга, проехался юзом вдоль железнодорожного рельса метров 10. Но еще до того, как подняться, он сдернул с крепления на боку плазмобой. Наверное, янки вскрыли какой-то тайный боковой лаз. Придется принимать бой. И зря он выставил на таймере целых 10 минут. Столько ему не продержаться, не хватит патронов. Однако никаких амеров в тоннеле не водилось. Зато прямо сбоку, из какого-то технологического отверстия, била странная шипящая струя. Но это была не вода, совсем не вода. Это что-то уже протягивалось там и тут какими-то утолщающимися сероватыми нитями, уже пенилось понизу, расползаясь пузырящейся массой. Но чувствовалось, что эта штука вовсе не такая легкая, как хочет казаться. Он тронул, попытался размазать пузыри, приклеившиеся к приплечью. Они поддались трудом. Уже почти затвердели, уже обратились. Цемент. Общий свет в тоннеле погас давно, уже после вскрытия первых ворот. Тот, на кого они напали, не собирался давать им поблажки. Герман глянул вдоль тоннеля. Радарная картинка в левом зрачке не дала ничего определенного, даже самой картинки. Просто мешанину цифр. Компьютер путался в расстояниях, препятствий вокруг оказалось слишком много. Однако на шлеме имелось два фонаря, и оба очень мощные, а кроме того, их получалось мгновенно фокусировать так и эдак. Они подчинялись движению глазных мышц. Там, вдоль туннеля, фонтанировало еще несколько чудовищных струй. «Бомба!» – подумал Герман. «Механический привод взрывателя. Совсем не внутри прочного, стянутого титановыми болтами корпуса. Эта цементная дрянь может забиться во все щели. Она вдавится в механизм, расширится там, и шестеренки привода забуксуют. А потом туда, к бомбе, требовалось прорваться во что бы то ни стало». Он, наконец, вскочил, автоматически вернул на место плазменную винтовку. И тут почувствовал, чьи-то ужасно сильные руки схватили его за плечи. О, Господи, амеры все-таки прорвались в тоннель. Но он все-таки успел. Или ему намеренно позволили обернуться. Это были свои. Двое. Володин и Нарбугаев. И они волокли его к выходу. О, Боже. Там, в затуманенном пеноцементном далеке, он разглядел все еще не до конца захлопнувшую ловушку. «Нет!» – заорал Герман, упираясь. «Механизм! Бомба!» «Лиза!» – спокойно возразил Нарбугаев, которого все почему-то звали Рамо, и, шагнув куда-то в сторону, сразу растаял за паутиной. И остался только Володин и маленькая схлопывающаяся где-то щель. Но ведь нельзя было упираться и те приговаривать ни в чем не виноватого Ярослава. «Успеем!» — уверенно сказал лейтенант Минаков, голосом прошедшего огонь, воду и медные трубы генерала. И тогда они рванули.